и так до бесконечности. Таким образом, кто-нибудь мог бы попытаться доказать, что у людей нет никакой возможности ковать железо. Но подобно тому, как люди изначально сумели природными орудиями сделать некоторые наиболее легкие, хотя и с трудом и несовершенно, а сделав их, сделали и другие, более трудные, с меньшим трудом и совершеннее, и так постепенно переходя от простейших работ к орудиям и от орудий к другим работам и орудиям, и дошли до того, что с малым трудом совершили столько и столь трудного, так и разум природной своей силой создает себе умственные орудия, от которых обретает другие силы для других умственных работ, а от этих работ другие орудия, то есть возможность дальнейшего исследования, и так постепенно подвигаться, пока не достигнет вершины мудрости. Что именно так действует разум, легко будет видеть, стоит только понять, что такое метод исследования истины и каковы те природные орудия, в которых он так нуждается для создания с их помощью других орудий, чтобы подвигаться дальше. К выяснению этого я подхожу так. Истинная идея, ибо мы обладаем истинной идеей, есть нечто отличное от своего содержания, объекта. Одно дело круг, другое идея круга. Примечание. Следует отметить, что здесь мы не только постараемся доказать только что сказанное, но также и то, что мы до сих пор шли правильно, а вместе с тем и кое-что другое, что знать весьма необходимо. Действительно, идея круга не есть нечто, имеющее окружность и центр, подобно самому кругу, как и идея тела не есть само тело. Будучи чем-то отличным от своего содержания, идея явится и сама по себе, чем-то доступным пониманию. То есть идея в отношении ее формальной сущности может быть объектом другой объективной сущности, а эта другая объективная сущность, снова рассматриваемая сама по себе, будет чем-то реальным и доступным пониманию, и так без конца. Например, Петр есть нечто реальное, истинная же идея Петра есть объективная сущность Петра и нечто реальное само по себе, и совершенно отличное от самого Петра. И так идея Петра, будучи чем-то реальным и имея свою особую сущность, будет также чем-то доступным пониманию, то есть объектом другой идеи. Какова идея будет иметь в себе объективно все то, что идея Петра имеет формально. А идея идеи Петра снова имеет свою сущность, которая также может быть объектом другой идеи, и так без конца. В этом каждый может убедиться, видя, что он знает, что есть Петр, а также что он знает, что знает это, и далее, что он знает, что знает это, и так далее. Отсюда ясно, что для понимания сущности Петра нет необходимости понимать самую идею Петра, тем более идею идеи Петра. Это то же самое, как если я скажу, что для того, чтобы знать, мне нет надобности знать, что я знаю, и тем более знать, что я знаю, что я знаю. Так же, как для понимания сущности треугольника нет надобности понимать сущность круга. Примечание. Следует отметить, что здесь мы не исследуем, каким образом нам врождена первая объективная сущность, ибо это принадлежит к исследованию природы, где эти вещи разъясняются более пространно и где вместе с тем показывается, что помимо идеи не бывает никакого утверждения или отрицания и никакой воли. Однако обратная зависимость по отношению к этим идеям имеет силу. Действительно, чтобы я знал, что знаю, я по необходимости должен сначала знать. Отсюда ясно, что достоверность есть не что иное, как сама объективная сущность